Жить любой ценой. Глава 1. Куда я попал? Понедельник — день тяжелый, как говорится. Приходится рано вставать и собираться или в школу, или на работу. Начало недели как-никак. Ах да, меня зовут Слава. Среди друзей имею глупое прозвище «Фантазер». Откуда оно взялось, спросите вы. Ну тогда вернемся назад в прошлое на пару месяцев, ибо именно тогда я и получил его. ДЗЗЗ. Это мой телефон надрывается, что в конечном счете разбудило меня. Хотя я ясно помню, что ставил будильник на час дня, но часы, висящие напротив моей кровати, явно говорили об обратном. На них было ровно 11:22. Что за странное число, подумал я на автомате, то ли с просонья, то ли от факта того, что все таки придется встать. Мой мозг ворочался вяло, ведь лег спать я, как обычно, около 4 часов ночи, потому что пока не пересмотрю кучу бесполезных роликов в интернете, о которых я забываю сразу после их просмотра, не усну. Присев на кровати, я наконец-то понял, что мне кто-то звонит, и резко подорвавшись с кровати, подбежал к телефону. Мало ли важный звонок. На связи, обычное мое приветствие, кто бы мне ни звонил. Но звонивший явно услышал небольшую нотку раздражения, прозвучавшую в моем голосе. Естественно, неосознанно, от обиды, что не доспал свои несколько часов. Слав, судя по голосу, мы тебя разбудили, надеюсь, ты на нас не обижаешься? Конечно же нет, пап, как ты мог такое подумать? Я даже рад, что ты позвонил, ведь от вас вестей не было уже целую неделю. Это действительно было так. Мы с отцом были не разлей вода, друг друга понимали без слов, имели одни интересы и увлечения. С мамой мы тоже имели много общего, но с отцом я мог вести себя как с самым лучшим другом и никогда не имел от него никаких секретов, как и он, в принципе, от меня. В общем, Слав, нас пока не выпускают из страны. Мы начали работать, но вся группа подхватила какой-то вирус и нас отправили на карантин. Поэтому задерживаемся с мамой на неопределенный срок. Денег на карточку мы тебе перевели, так что проблем с этой стороны быть не должно. Просто постарайся нас дождаться и квартиру не сильно так разбомби. Да, пап, спасибо. И вы тоже там не болейте. Быстрее возвращайтесь, мы с тобой еще на рыбалку не съездили. Надеюсь, ты не забыл об этом. Спасибо за деньги. Дом будет в порядке. Позвоните, как все устаканится. Пока. Давай, сынок, до связи. Ах да, забыл сказать, мои родители, археологи, и несколько недель назад они уехали в Египет, по заказу от правительства, на исследование недавно найденной новой гробницы. Как я понял, туда отправили все страны своих представителей, и мои родители оказались в группе от нашей страны. Живем мы в России, на территории Крыма, в курортном городе. Вроде все, хотя о себе ничего не рассказал. Вот что значит выбиться из своего графика и сразу растерять все свои мысли или мозги, ведь именно из-за них мои мысли не хотят складываться. Итак, как уже было сказано ранее, зовут меня Слава, мне 25, живу с родителями в нашей уютной 4-комнатной квартирке, и я пока не работаю. Жду сезон основной заработок летом. Работая у моря в какой-нибудь палатке, можно было заработать за сезон столько, сколько некоторые не зарабатывают и за год. Любитель почитать, поиграть в игры, попинать мячик. Мир, в котором живем мы сейчас, кажется мне удивительно скучным. Поэтому в последнее время я стал читать авторов, описывающих про другие миры или про героев, попавших в альтернативную вселенную или выживших во время катаклизма. По сравнению с нашим тусклым миром, именно такие рассказы заставляют мой мозг и воображение работать на полную. Был уже конец мая. Скоро открытие летнего сезона, и настанет пора и мне поработать. За время моего бездействия за последние несколько месяцев я успел поднабрать немного в весе, сидя у компьютера, читая мангу, играя в игры и совершенно не занимаюсь спортом. В общем, ничего удивительного. Но пора это потихоньку исправлять, иначе летом с таким телом останусь без кекса, чего бы очень не хотелось, подумал я, беря в руки телефон и набирая своего друга, живущего в соседнем доме. Алло, Слав, ты? Что-то хотел. Да я. Привет, Игорь. Слушай, не хочешь мяч пойти попинать? Жарком уже оброса на улице, погодка супер сегодня, немного калорий позгоняем? Эх, я бы с радостью, но здесь такая беда. Моя сменщица заболела, пока она не выйдет, батрачить мне как тому мулу из сказки, без выходных. Ох, блин, ну и запара у тебя там. Ладно, тогда наберешь, как будет выходной, до связи. Да без проблем, звони, если что. Пока. Вот так мои желания лопнули, как мыльный пузырь средь белого дня. Идти одному не хотелось, мяч пинать, а все остальные друзья находились или слишком далеко, или не интересовались футболом, или были заняты, впрочем, как обычно. Эх, видимо, все-таки летом я буду немного пухлым, потому что мне было дико лень начать заниматься дома каким-нибудь активным спортом или просто выйти на улицу погулять. Люблю я одиночество, никто не трогает и не мешает, так что займусь как обычно своими любимыми делами, а именно, читать книги, мангу и играть в игры. Ну-с, погнали, пропел я и плюхнулся на свое любимое кресло, включив какой-то бесполезный видеоролик. Пора убивать время. Целых 2 недели я не выходил на улицу и даже почти не шевелился, сидя в своем кресле. Только бегал к холодильнику, на кухню и в туалет, естественно. Но сегодня, стоя у открытого мною сейчас холодильника, я понял: хана, продуктов кот наплакал, пора идти в магазин, иначе скоро жрать дома будет нечего. Уже начав собираться и одевая свою ветровку, понял одно, что я воняю, не пахну, а именно воняю. Видимо, долгое сидение в кресле, ни разу за все время не искупавшись и часто пить горячий кофе с молоком, и вот вам результат. Покупавшись, сразу почувствовал себя другим человеком. Одевшись, захватив с собой мусор, пошел к ближайшему супермаркету. «Здравствуйте», первым делом сказал я, зайдя в магазин и увидев охранника, стоящего у касс. Я часто заходил скупляться, поэтому они хорошо меня знали. Единственное, чему я удивился, так это тому, что охранники и все кассиры были в медицинских масках и таких же перчатках. А в честь чего вы одеты в мед? Средство защиты? Ох, Слава, это ты? Здравствуй. Пришел указ сверху быть в масках и перчатках, мыть руки постоянно и не трогать голыми руками лицо и части тела. Там какой-то вирус нашли, вспомнить бы, как он называется. Квин он называется, сказала кассирша Светка, увидев меня. Мы с нее были друзьями детства и, видимо, из-за отсутствия людей на кассе, решила поболтать. «Привет, кстати, Слав. Тетя Наташа и дядя Толя вроде уехали по работе в Египет», – спросила она, смотря на меня. «Да отвечаю и жду дальнейшего вопроса. Не мог бы ты с ними как-нибудь связаться, спросить, что у них там происходит?» Говорят, вирус начал свое распространение именно с того края и за 2 недели уже покрыл 70% земного шара, опять же, если верить новостям. Света или Светка, как я привык ее называть, жила в моем доме на 2 этажа выше меня. Наше уютное семейное гнездышко находилось на 6-м этаже, ее соответственно на 8-м по планировке квартиры находились в одном и том же месте. Мы говорили 2 недели назад, они на карантине и связи с ними пока что нету. Вот как, ну хорошо, буду ждать от тебя новостей тогда, сказала она и грустно так улыбнулась. Правда, я смог заметить это всего лишь краем глаза, так как я уже пошел с корзиной за покупками. Набрав нужных мне продуктов, думал взять попить пиво, но что-то перехотелось, курить бросил полгода назад, а пил я и раньше очень редко, поэтому ничего удивительного не было. Подойдя к Светке на кассу, задал вполне себе обычный вопрос. «Свет, не хочешь вечерком выйти прогуляться, пока погодка позволяет?» – спросил я, искренне надеясь на ее положительный ответ, ведь мои предыдущие попытки она всегда отклоняла. «Не сегодня, Слав, как-нибудь в другой раз», – мягко отвергла она меня, грустно улыбнувшись. «Ловлю на слове, до встречи». Выйдя из магазина на некоторое время, я застыл, обдумывая свои дальнейшие шаги. Либо пойти прогуляться по городу, пока действительно погодка позволяет, либо пойти прочитать про этот новый вирус Квин. Придя к решению, что вооружен, значит защищен, потопал в сторону дома поглощать информацию. Придя домой, вытянул ноги на диване и, просто смотря в потолок, я отдыхал и одновременно думал: нравлюсь я Светке или она просто меня мягко игнорит, или я вообще у нее в френд-зоне. Плюнул на все это, я встал и пошел к компьютеру. Пора было просветиться по поводу новой опухоли на теле планеты в виде вируса Квин. Итак, судя из того, что я прочитал, данный вирус как-то воздействовал на мозги человека, заставляя его совершать необдуманные поступки, приводя в бешенство, и еще несколько различных факторов, связанных с агрессией. Были даже случаи, когда зараженный нападал на людей и начинал их кусать, но таких случаев были единицы по всему миру, и никто этому значения пока не придавал. Кроме меня, конечно же. Позвонив некоторым своим друзьям, с которыми я любил зависать, я высказал им свои предположения о зомби-апокалипсисе, ведь некоторые толчки к этому существуют. Люди начали кусать друг друга, на что мне обычно все отвечали, что я поехавший на манге и книгах, и что это всего лишь единичные случаи, в которых людям просто снесло голову, и что я, в общем, дикий фантазер. Именно так я и получил свое прозвище. Глава 2. Сбылась мечта, мечтали. После того случая уже прошло несколько месяцев. Обстановка в стране, как в принципе и во всем мире, не сказать, чтобы радовала, с каждым днем людей, заразившихся новым вирусом и погибших от него, только увеличивалась. Правительства разных стран вводили чрезвычайные положения и призывали всех сидеть дома и без лишней надобности не выходить на улицу, во избежание, как говорится. Уже было начало лета, и пока было неясно, буду я работать в этом сезоне или нет, денег у меня еще было достаточно много из своих запасов и из тех, что присылали мне родители, поэтому я вообще не переживал. Кстати, с того раза, как говорил с родителями, и до сегодняшнего дня я так ни разу с ними не смог связаться до сих пор. Видимо, их из карантина не выпускают, ведь сейчас вообще запрещено пересекать границы всем. За последнее время количество зараженных уже перевалило отметку в 10% от общего населения планеты и продолжало расти. Правительство объявило пандемию и всеми возможными и невозможными средствами пытаясь бороться со всем этим. На улицу разрешали выходить раз в неделю только после того, как получишь разрешение, пришедшее на твой телефон в виде СМС, с подтверждением права твоего нахождения на улице, во время ЧС. Чтобы получить его, нужно было полностью расписать свой маршрут от АДЯ и только после рассмотрения правоохранительных органов. Всегда мечтал быть главным героем какого-нибудь исекай, который переносится в другой мир, или одним из выживших во время зомби-апокалипсиса, рассекающим скатанный наперевес и кроша зомби своим смертоносным оружием, по праву считающимся одним из лучших в своем роде. Просидев еще 2 недельки дома, выходя раз в неделю за покупками, я понял только одно: сезона не будет и миру приходит конец. Почему? Да потому что шаг влево, шаг вправо от отклонения от маршрута, и резко приезжает спецназ в спецкостюмах и забирает нарушителя, которого после такого ареста больше никто не видел. На улицах бронетехника и армия, в спецобмундировании с оружием наперевес, несет патрули, и вообще, судя по новостям, все города перекрыты вот такими постами. Количество зараженных выросло еще на 5% и теперь составляет 15% населения всей планеты, ТЕ. Каждый 6-7 человек уже зараженный. Взвесив все за и против и получив свое разрешение на выход из дома в магазин, я сразу решил закупиться на полгода, год вперед, во избежание, как говорится, а то еще на прошлой неделе полки в магазинах были полупустые, дефицит поставок в закрытых городах сказывался, и возможно скоро вообще продуктов будет мало, поэтому я и решил убить сразу 2 зайца, одним выстрелом, закупиться на долгий период времени, пока еще есть возможности ограничить себя от возможности подхватить заразу, передающуюся, кстати, воздушно-капельным и от прикосновения зараженных. Затарившись продуктами по полной, особенно теми, что имеют срок хранения больше 2-3 лет по типу мясных консерв, рыбных и тушенки, набрав целую телегу круп и других долгохранящихся зерновых, и не только оплатив все на кассе, и у меня остро встал вопрос, как я это донесу. Было около 10 пакетов полностью забитых продуктами, что мне одному было бы явно не по силам поднять. Светки сегодня на кассе не было, видимо, у нее был выходной или была на обеде. Сидела другая девушка, с которой я раньше не общался, даже так здоровался кивком головы, когда видел ее, и все, на этом наше общение заканчивалось. Увидев некоторую заминку с моей стороны и небольшое замешательство, она робко так спросила: «Вас же Вячеслав зовут?» Повернув к ней голову, я не стал спрашивать, откуда она знает мое имя. Именно ей я не представлялся, очевидно, что ей сказала или Светка, или кто-то из охранников, знающих меня в лицо. Постоянный клиент как-никак, да это я. Вы что-то хотели? Без малейшего намека в голосе на недовольство, что она отвлекает меня от дилеммы мирового масштаба, именно как я буду нести всю эту гору пакетов домой. Извините, что отвлекаю, все же, сказала она, поняв, что я не в самом лучшем настроении. У нас есть несколько работников специально для таких целей, имеющих разрешение на помощь в переноске продуктов людям, ведь с этой ситуацией в мире много людей стали закупаться большим объемом продуктов, чтобы реже выходить на улицу. Стоит это, конечно, ни копейки, но зато за раз сможете отнести все домой. Я смотрел на нее, и улыбка сама собой сформировалась на моем лице. Насколько бы ты умный не был, решение проблемы, как говорится, может оказаться совсем рядом, стоит лишь руку протянуть. Тогда как ты пытаешься журавля в небе поймать. Но вслух я сказал совсем другое: извините, небольшая задержка с моей стороны, Ольга. Извините, Ольга, за то, что отвлекаю, но буду очень рад воспользоваться вашей, как бы это сказать, элитной дорогой курьерской службой доставки, сказал я, улыбаясь во все свои 32. Хорошо, сейчас позову наших ребят, приходите еще. В ответ улыбнулась мне эта девушка, довольно даже симпатичная, подумал я, или это сказывается долгое отсутствие девушки. Эх, горе мое луковое, моя судьбинушка, надеюсь, я еще встречу именно ту, мою единственную, Если Светка и дальше будет меня игнорить, конечно. Подошли два довольно крупных парня, поздоровались, я им показал на пакеты, они хотели взять каждый по 5 пакетов на одного, но помня, что пакеты очень тяжелые, я все же забрал у них по одному пакету, оставив им для баланса по 4 пакета на каждого. Услуга, кстати, оказалась довольно дорогой. Светке или Ольге, сидя на кассе, наверное, понадобилось бы целую неделю отработать, чтобы получить такую сумму, как эти два парня из службы доставки за один заход на несколько сотен метров. С такими ценами я мог вообще не помогать им, а бросить всю работу на них, но моя человечность мне не позволила, ага. Придя домой, они внесли в прихожую все мои запасы на ближайшее время. Я с ними рассчитался, закрыл дверь и начал разбираться, что и главное, куда и зачем ставить. Кстати, с учетом в ЧС, государство взяло на себя все выплаты по всем коммунальным услугам, кредитам и поставили каждого гражданина на довольствие, поэтому по этому поводу я вообще не беспокоился, ходить куда-то что-то оплачивать мне было не нужно. И понеслись мои каждодневные одни и те же рутинные занятия. Встал, сходил в туалет, ванную, позанимался спортом как мог в домашних условиях. Приседания, отжимания, гирь не было, поэтому я вместо них использовал 2 5-литровые пластиковые бутылки с водой, какой-никакой вес, а дальше компьютер до самого вечера, отвлекаясь лишь на покушать и сходить в туалет. Кончилось лето, начало холодать, пришла осень. Стал включать обогреватель, ибо никогда не любил холод. Вот, наверное, и все осенние изменения. На улицу не выходил с того раза, больше процент заболевших стремился уже даже не к 20, а к 25, со смертностью в 70 случаев заболевания, что действительно ужасало. Так и прошла осень, точнее был уже самый ее конец. Пройдя мимо висящего на стене календаря, глянув дату, 22 ноября 2020 года, последние сводки, заразившихся около 30% населения планеты, но выживших всего 10, остальные 20 покинули наш мир. Да, подумал я, такие цифры ужасают. От родителей вестей нет, от друзей тоже, кому не позвонишь, трубку не берут, на улице черт знает что творится, иногда слышно, как стреляют из автомата, громко кричат и ругаются. Глянув на часы, увидел время 23:22, на дворе уже ночь, и именно в это время произошла вспышка. Стало светло как днем, на какое-то мгновение. Что за? Успел подумать я и упал на пол как мешок картошки, потеряв сознание. Глава 3. Тяжелое пробуждение, осознание. Ох, застонал я, приходя в себя. Как же все болит, глаза пока открыть не могу. Такое ощущение, что они слиплись. Попробовал пошевелить рукой, смог, но еле-еле. Ощущение, что она как будто плавает в киселе. Вроде и чувствую ее, но как будто чужая. И так дальше, тесты. Ноги чувствую через силу, но шевелятся. Значит так, надо немного полежать и подумать, пока организм будет потихоньку приходить в порядок. Что со мной произошло? Почему все болит и почему я не могу пока что открыть глаза? Помню, как я посмотрел в сторону балкона, и все, дальше не помню ничего. Так, потихоньку пытаюсь открыть глаза, вроде получается, но... А-а-а-а, заорал я, когда мне попал луч света прям в еле приоткрытый глаз. Еще все усугублялось тем, что телом я нормально шевелить не мог, и было это дико больно. Кое-как, на диких волевых, я смог чуть-чуть повернуть голову в другую сторону, чтобы свет не бил в глаза. Стоп, свет, была же ночь. Начав немного паниковать, я сразу же успокоился, как отрезало. Помогла одна единственная мысль, проскочившая в моей голове, хвалился, что хотел экшен, огрезил себя супергероем, а как приключилась какая-то беда, сразу напрудил в штаны. Именно эта мысль и вывела меня из себя и протрезвила одновременно. Итак, что мы имеем? Начал рассуждать я с самим собой. Тело есть, пока двигается плохо, на улице утро или уже день, видимо, я пролежал всю ночь после той вспышки, когда меня вырубило. Что со мной случилось, пока непонятно, думаю, этим вопросом я займусь, когда смогу нормально двигаться. Вывод. Хватит валяться и бить баклуши, пора вставать и вершить грандиозные дела. Кстати, пролежал я, видимо, довольно долго, но ни голода, ни желания сходить в туалет я тоже пока не ощущаю, очень странно, но этим займемся позже, пора вставать. Очень медленно я начал открывать глаза, и у меня это, слава богу, начало получаться, плохо поначалу, после получаса мучения и нескольких попыток я наконец смог полностью открыть глаза и понял одну вещь: видеть я вижу, но очень плохо, и такое ощущение, что только черно-белые тона. Видимо, когда я упал, ударился головой и повредил зрение. Надеюсь, это временно. Начал осмотр своего тела, и мне стало немного страшно. Ногти были длинные, как у девушек маникюр, когда они даже на телефоне кнопку не могут нажать сантиметров 5 точно. Какого хрена, чуть не заорал я, но быстро взял себя в руки и продолжил осмотр. Все остальное потом. На ногтях проблемы с руками не кончились, такое ощущение, что они стали чуть больше и на них повыступали вены, как у бодибилдеров. На локтях какие-то костяные наросты, двигать рукой не мешают, только прикрывают, руку потрогал, это выходит из моего тела. Сердце забилось чаще, посмотрел на ноги, они стали больше, мышцы прямо выпирали, помню, как смотрел видео про какой-то веломарафон, так там у велосипедистов ноги были огромными, прямо как сейчас у меня. На коленях также костяные пластины, посмотрел на ногти, слава богу, вроде нормальные, но вены также выпирают по всем телу от ног и выше. Вывод: нужно зеркало срочно. После еще минут 20 мучений я все же смог подняться, руки и ноги с каждой минутой начинали все лучше и лучше работать, как будто вместе со мной пробудились от долгого сна и начали приходить постепенно в норму. Подойдя к зеркалу, я заорал: «А-а-а-а, твою же мать!» Орал я на всю квартиру добрых минут 5, и только после этого я смог себя взять в руки и немного успокоиться. Так что мы имеем? А имеем мы, судя по всему, зомби в моем обличье. С чего я взял, что я зомби? Все очевидно, тело все в венах, я стал выше сантиметров на 15-20 и сейчас явно был или чуть выше 2 метра ростом или около того. Тогда как раньше мой рост был около 185, я стал крупнее, не толще, а именно крупнее, и такое ощущение, что выглядеть стал хищнее, как дикий зверь. Клыки, 2 сверху, 2 снизу, небольшие, сантиметра по 1,5, но это клыки, плюс если учесть, что я видел раньше, вывод напрашивается один: я стал монстром. Пока я размышлял обо всем этом и рассматривал себя в зеркало, находясь в какой-то прострации, мысли в голове вроде и крутились, но смысл их до меня не доходил. И именно в этот момент я услышал какое-то расшаркивание на лестничной клетке и легкое рычание. Так как дверного глазка у меня в двери не было, я не стал опрометчиво открывать дверь в своем желании посмотреть, что же там происходит, а наоборот собрался тихоньку, ударил себя ладошками по лицу для стимуляции и, стараясь не шуметь, потихоньку двинулся в сторону балкона. Пора мыслить логически. Если я стал монстром, то такое могло произойти не только со мной, но открывать дверь и проверять свою теорию я желания не имел от слова совсем. Тогда остается что? Правильно, посмотреть с высоты 6-го этажа на улицу, и тогда я хоть примерно смогу понять, что происходит. Потихоньку передвигаясь в сторону окна, я мимолетом бросил взгляд на стену и остолбенел. В этой комнате висели электронные часы, показывающие не только время, но еще и дату, и сегодня они показывали 01.12.2020, из-за чего я и впал в ступор. Я явно помню, что когда я отрубился в тот день, было 22 ноября. Получается, я лежал больше недели. Тогда понятно, почему у меня все так болело и было такое деревянное тело, когда я пытался встать раньше. Стоп. Осадил я себя: сперва нужно доделать то, ради чего я и двигался в сторону балкона. Об остальном будем думать уже потом, как говорится. По мере поступления будем решать все вопросы. Пригнувшись, с моим возросшим ростом, кстати, какого-либо дискомфорта я не испытывал, как будто всегда все так и было, и порой меня моя быстрая адаптация ко всему, что со мной происходит, пугала. Да уж, ничего не скажешь, гибкая у меня психика. Подойдя к пластиковой двери почти на корточках, открыл ее бесшумно и медленно выполз. Балкон, или скорее лоджия, была не застеклена, поэтому потихоньку выглядываем и... Домечтался. Именно это я и сказал сразу после того, как увидел, что творилось на улице. Внизу ходили люди, сначала я обрадовался, хотел подняться и крикнуть им узнать новости, что произошло, но немного понаблюдав за ними, я понял, что эти люди не совсем живые, а скорее всего мертвецы. Кстати, таких, как я, видно не было, бесцельно ходили самые обычные люди на вид, только мертвые, в порванной одежде или вообще заляпанной чем-то, скорее всего, кровью. Чуть дальше, почти на грани видимости, я увидел, что около 3 таких зомбари, сидя на коленях, протягивают руки вниз и потом обратно к лицу. Немного прищурившись, я как будто использовал лупу неосознанно, приблизился к ним и увидел, что ели они человека. Меня вырвало и рвало долго. Я даже не мог удивиться, почему мое зрение так сработало, и не мог остановиться выплескивать из себя все, что во мне копилось. Хотел приключений, получай, желал стать герой, накося выкуси, думал я. Реальность оказалась намного страшнее того, о чем ты думал, когда читал произведения про зомби или всяких монстров, сидя у себя в кресле дома, попивая чаек и смеясь с героев-неудачников. Все оказалось намного хуже. Спустя час, Когда уже выплескивать было нечего и немного успокоившись, я еще раз выглянул на улицу, в надежде увидеть что-нибудь новое, возможно какую-то подсказку, или посыл выживших, или еще что-нибудь, что могло помочь в моей ситуации, но не обнаружил ничего такого. Внимательно, уже без былой брезгливости и отвращения, осмотрел каждого зомби, что были в поле моей видимости, не обнаружил ни одного хоть как-то смахивающих на меня. Все были как обычные люди, только уже явно не живые, бесцельно ходя взад-вперед по двору, почти ни на что не обращая внимания. Видимо, мозгов в их черепушках явно не осталось. Аккуратно стараясь не шуметь, я заполз к себе обратно в комнату, закрыл балкон и начал рассуждать. Пока я валялся в отключке, в мире что-то произошло страшное, как в принципе и со мной, но об этом потом. Нужна информация, это самое главное. Передвигаясь как можно бесшумно, я включил компьютер. Помня о том, что я видел на улице и слышал до этого за дверью, уже явно не сомневаясь, что увижу за ней, если открою ее. В смысле, если, отдернул я себя, когда открою, и никак иначе, сидением на одном месте явно ничего не добиться, но это не значит, что нужно открывать прямо сейчас в поисках исследования и получения нужных мне сведений, сперва надо подготовиться. Ша-ша, услышал я последние штришки, обозначающие, что компьютер включился, пока я рассуждал. Сразу посмотрел в правый нижний угол, я все понял, желтый треугольник с восклицательным знаком. Интернета нет, и явно не будет. Кто бы сомневался, подумал я, выключая компьютер, дабы издавать меньше шума, чтобы не привлекать к себе лишнее, абсолютно ненужное мне сейчас внимание. Что мы имеем в итоге? Начал я рассуждать вслух, но стараясь как можно тише говорить, это помогало сконцентрироваться. Я стал монстром на улице, полная жопа. Что мы хотим? Не думая, ответил, почти не шевеля губами, но с очень большой уверенностью в голосе: жить. Глава 4. Полное принятие и трудное решение. Что мы хотим от этого нового мира? Решили, осталось найти пути, как этого достичь с наименьшими потерями для себя, любимого. Помню, раньше, когда я думал о всяких зомби-апокалипсисах, всегда мечтал, что буду скатанный наперевес всех рубить направо и налево, но сейчас, ища в квартире хоть что-нибудь полезное, кроме большого кухонного ножа, найти не смог, угробив на поиск несколько часов как минимум. Держа нож в руке, я понял, что мне его как-то неприятно ощущать в ладони, видимо из-за того, что мое тело поменялось, и кисти, как и все остальное, также это затронуло. Отложив нож в сторону, я начал внимательно рассматривать свои руки и в частности свои когти. Хаэма была не была, попробуем. Сжав немного пальцы, чтобы они выглядели как кошачья лапа с выпущенными ногтями, я прицелился и ударил в дверной досяг, благо он был деревянный, в надежде на то, что оставлю хотя бы несколько царапин таким странным образом. Каково же было мое удивление, когда он от моего удара сломался пополам, и верхняя часть еще и улетела в стенку. И в этот момент я явственно услышал громкое рычание, наверное, с нескольких этажей выше и ниже меня. Походу, кроме зрения, у меня также и со слухом что-то случилось. Мой неосторожный удар повлек за собой последствия, к которым я не был еще готов. Моя спина резко покрылась холодным потом, и я несколько минут вообще не шевелился. Даже, думаю, почти не дышал. Шарканье и рычание закончились. Видимо, не найдя дальнейший источник шума, атрофированный мозг монстров, находящихся за дверью, успокоился. Подождав еще немного времени и собравшись с мыслями, я наконец оттаял. Во время всей этой суматохи мой слух уловил звуки движения зомби, явственно доносящихся с этажей ниже и выше меня, причем несколько шумов сильно отличались от шаркающих зомби, находящихся за дверью, особенно с верхних этажей. Помня о том, что там живет Светка, во мне боролись здравый смысл с человечностью. Человечность гласила, что нужно подняться и проверить, мало ли она живая и, возможно, только и ждет, когда ее спасут. Здравый смысл явственно орал мне в ухо, что все было и связанное со старым миром больше явно не существует, и нужно думать не о ком-то, а о себе в первую очередь, и вообще ты вроде как тоже монстр. Не знаю, кто или что решил оставить меня в живых, но выбор он сделал, видимо, не самый лучший. Человечность победила. Одев бриджи, которые раньше доходили мне почти до щиколотки и были немного великоваты, а теперь как раз под мой размер, и конец болтается где-то в районе коленок. Футболку тоже еле-еле под себя подросшего нашел, одел какую-то старую и растянутую. А вот обувь мне не подошла. Куртку одевать не стал, хоть на улице и зима, уже выходить туда я пока не собираюсь, и она мне только будет мешать двигаться, срезав и так мою небольшую природную ловкость в минуса. Стоя у двери и собираясь с духом, соединив ладони для молитвы, пожелал себе легкого пути. Если бы меня ненароком увидел какой-нибудь сторонний наблюдатель, он очень удивился бы. Монстр читает молитву Богу. «Господи, не дай мне дураку умереть здесь!» Открыл я резко дверь, готовясь принять на себя все удары, став в защитную стойку. Но их не последовало. Нет, зомби никуда не делись, они все так же стояли на лестнице и на лестничных площадках в количестве 3 штук в зоне моей видимости, смотрели на меня, но не проявляли агрессии, вообще как-то безразлично покачивались. Стоп, я что, для них за своего считаюсь? Это меняет полностью все мое представление и все то, что себе напредставлял до этого. Потихоньку, не спеша, начал подниматься по лестнице, проходя мимо двери на 7-м этаже, увидел фотографию Светы, лежащую на полу, странно подумал, наклоняясь. Это был момент истины, именно решение наклониться или моя природная любознательность спасла мне жизнь. Когда начал наклоняться, почувствовал резкий удар в плечо и отлетел к ступенькам, больно ударивших о них спиной, наверное, попутно еще и сломав пару ребер. Когда пришел в себя, то увидел точно такого же монстра, как я, но это было не самое страшное. Он держал руку, мою руку. Скосив глаза на плечо, увидел только обрубок плоти и идущую из нее кровь. При всем при этом я чуть не впал в состояние шока и еле удержал себя от потери сознания, но голос этого типа не дал мне это сделать. ТЦ. Успел уклониться, вроде зелень зеленью, но успел хрррр. Не успел договорить этот ублюдок, как из его рта вылезла рука когтями вперед, и только после этого я увидел за его спиной фигуру, полностью покрытую костяной броней даже на лице. Новичок, как ни в чем не бывало, спросили меня, резко выдернул руку из затылка уже, видимо, дважды мертвого типа. Или скорее даже окончательно мертвого. Стоп, можешь не отвечать. Судя по голосу, это была молодая девушка, но с каким хладнокровием она рассматривала мою руку, которая лежала рядом с трупом этого ублюдка, и на меня, до сих находящего в шоке и прикрывающего правой рукой свое левое плечо. Судя по твоей неопытности, ты либо вчера пробудился, либо сегодня. И тебе ну очень повезло, что я уже успела поесть. Слушай, я... Стоп, стоп, стоп. Так как я сегодня добрая, отвечу на 3 твоих вопроса, но не более, или не буду, это зависит от того, что мне скажешь ты. Итак, ты вышел с 6-го этажа, как и этот, пнула ногой она труп, тоже тебя слышал, так вот вопрос, зачем идешь наверх? Резко оказавшись возле меня и сжав мое горло, спросила она, там живет девушка, которая мне нравится, я шел посмотреть, цела ли она. Кое-как выдавив из себя с зажатым горлом, резко почувствовав свободу, начал резко хватать ртом воздух. Очень сильная у нее хватка. Пока она меня держала, я не мог даже вздохнуть. Хм, интересно, у тип, не утративший своей человечности, редкое явление. Итак, тебе очень повезло, что я успела поесть, повторюсь для тебя, чтобы ты понял. Это не шутка, твой ответ мне понравился. Так что у тебя 3 вопроса, не больше, не меньше, на которые я отвечу. А дальше уж будешь разбираться сам. В этот момент мой мозг, напрочь забывший о потере руки, начал перебирать все варианты вопросов, которые мне бы хотелось ей задать, для максимально возможной выгоды для себя, ведь информация – это очень ценный ресурс, особенно в моем положении, с учетом того, что я не один оказался в теле монстра. Как много выживших осталось в мире, обычных людей или таких, как мы? Спросил я в надежде, что получу от нее хоть приблизительные данные. Ну, это легкий вопрос. Вроде даже улыбнувшись за маской, сказала она. Выжили только те, кто были заражены вирусом Квин, но еще не умерли, что составляло процентов 10 от всего населения. Ах, да и еще такие, как мы. Сколько нас, этого точно никто не знает. Остальные превратились в бесполезное мясо, став неживым ходячим трупом. Твою же ж мать, около 6, а то и больше миллиардов зомби по всему миру. Обычным выжившим людям будет ой как непросто. Жесть, я знал, что миру пришел конец, но никак не думал, что до такой степени. Итак, осталось 2 вопроса, чтобы еще я хотел у нее узнать. Судя по всему, она знает многое, но просто так делиться информацией она явно не захочет. Эх, была не была, мне нужно это знать. Ты назвала меня утипом, что это значит, и есть ли еще какие-то другие типы? Ох, а ты довольно умный, смотрю, если бы ты спросил только про утип, такой же ответ и получил бы. Но ты молодец, не ожидала, если честно. Хорошо, утип обозначает название твоего вида, ускоренный, вы обладаете очень сильными и крепкими ногами. Думаю, ты и сам это уже заметил, позволяющие вам прыгать очень высоко, бегать очень быстро и вообще быть очень проворными и повышенной регенерацией. Насчет других типов сейчас известно лишь 4. Твой утип тип С. Силачи, они медленные и неповоротливые, но при желании какой-нибудь дом могут разрушить с одного удара, если по тебе такой попадет. Ты труп, однозначно, если не будешь иметь кост ХМ, это другое. М-тип, Менторы могут воздействовать на мозги, как и главное, что они еще могут, неизвестно, очень редкий тип и мало кто остается после встречи с ними в живых. Ну и последние по порядку, а не по значимости. N-тип, они могут становиться невидимыми ночью или перемещаться в тени своей жертвы, но днем совершенно бесполезны. Это все типы, которые известны на данный момент. Судя по всему, она N-тип. Но она явно что-то не договаривает, так как сейчас день, а бесполезно ее не назвать явно. Ну, у каждого свои секреты. Хочешь жить в этом мире, не будь добряком, она мне явно на это намекает. Ну и последний вопрос. Как мне стать сильнее? Этот вопрос вылетел из меня как пробка из шампанского, я даже сам не ожидал от себя такого. Хм. Пластина с ее лица отползла в сторону, открыв милую на вид девушку лет 17-18, которая улыбнулась мне. «Из тебя явно выйдет толк», — сказала она и вонзила руку в черепную коробку лежащего рядом с нами типа, поковырялась там немного, вытащила какой-то черный шарик, посмотрела на него и требовательно сказала мне: «Вытяни руку», чему я моментально повиновался без лишних слов и почувствовал, как она положила мне в руку этот шарик. «А теперь глотай», — и смотрит пристально на меня глаза в глаза. «Эх, чему быть, тому не миновать», успел подумать, прежде чем проглотил этот шарик, сдержав рвотные позывы, ведь еще недавно он был в голове у этого типа. «Молодец, но послушай мой совет, на будущее, не стоит так доверять людям, тебе повезло, что ты мне пришелся по душе, а теперь идешь домой, закрываешься на все замки и ложишься посреди комнаты на пол, тебе это необходимо, наверх не пойдешь, нечего тебе там делать, ты меня понял?» Чувствуя легкую слабость, я кивнул, кое-как поднялся и начал спускаться, чувствуя ее взгляд на своих лопатках. Повернувшись в последний момент, хотел узнать ее имя, но ее уже и след простыл. Эх, даже имени не узнал, ну я и дурак то. Харли, тихо прогудел ветер возле моего уха, и я невольно улыбнулся, вертя головой в разные стороны. Отсутствие руки явно меня напрягало, как и исчезновение зомби, они как будто испарились. Хотя буквально недавно их было здесь несколько штук. Кое-как заперев дверь, я все больше и больше чувствуя усталость и потемнение в глазах, дошел до середины комнаты, упал и моментально отрубился. Глава 5. Эволюция, плоды нового мира. Помню, как несколько раз просыпался в бреду, весь мокрый, что-то кричал, выл, стонал от боли, и так продолжалось долго, бесконечно долго, слившись для меня в один сплошной поток болезненных ощущений, длившихся бесконечность. А потом резко, бац, и все, я открыл глаза. Чувствовал я себя на удивление очень хорошо, даже скажу больше, прекрасно. Но даже не это было самое главное, мир вернул свои цвета в моих глазах, теперь я вижу краски, это не могло не радовать, и я решил пойти посмотреть на себя в зеркало. Сказать, что я офигел, это не сказать ничего. Рука была на месте, и я изменился, опять. Ушла вся венозность по телу, клыки спрятались во рту, как в принципе и когти, исчезла вся шероховатость тела, я стал чуть меньше и даже вроде как вернул свой рост, бывший до прошлого изменения, возможно, все же став чуточку выше, на сантиметров 5 не больше. В общем, я вроде как вернул обратно свой человеческий облик, но это было все же не полностью верное утверждение. Костяные наросты, или даже скорее броня, все также присутствовали, стоило только пожелать, и они появлялись теперь не только на локтях и коленях, как раньше, а от кистей до локтя и на ногах от лодыжки до колен, и также на шее, все это появлялось при желании и также исчезало, как в принципе и клыки с когтями. Наигравшись с полчаса, то убирая, то опять призывая свою броню, я наконец успокоился. У меня появилось дикое желание перекусить. Набрал консерв и все, что не успела пропасть в холодильнике. Я прям в зале на полу разложил все и очень быстро стал поглощать запасы еды. Съев подчистую все, что принес, ко мне пришло осознание того, что я попал. Попал сильно и крепко. Я не наелся, даже больше скажу, мой голод только усилился. Харли, хм, почему я не спросил ее про еду? Она мне два раза намекала, что наелась. Знала же, что произойдет со мной, и давала мне явные подсказки, которые мной были нагло проигнорированы, извини уж. «Видимо, все же ты зря возлагала на меня свои надежды, их мой затуманенный болью на тот момент мозг не смог разглядеть. Сидя на попе ровно, как говорится, ничего не даст, ни секунды не сомневаясь, я резко открыл входную дверь и вышел на площадку. Зомби не было, Мало того, я их даже не слышала, слух, обоняние и зрение у меня стало в разы лучше, чем было до этого. Это я успел проверить, когда баловался у зеркала. Застыв на одном месте и даже прикрыв глаза для большей концентрации, я стал слушать, пытаясь уловить любые звуки. Но или в этом доме больше никого не было, или кто-то очень хорошо умел прятаться. Так, если не помогает слух, пойдем другим путем, постараемся определить по запаху монстра. Я или так погулять вышел. Глубокий вдох, выдох и опять вдох, выдох. Так-с, смог уловить слабый запах железа. Сразу на языке появился металлический привкус. Кровь. Явно кровь, это точно. И исходит это сверху. Вот почему Харли сказала, чтобы я не ходил наверх. Там произошло что-то действительно плохое. Но моя человечность и любознательность даже после второго перевоплощения, видимо, никуда не исчезла, или это идиотизм. Мало ли, поэтому подумал буквально пару секунд, я медленно пошел наверх. Памятуя о том, что произошло в прошлый раз на седьмом этаже, я рефлекторно схватился за левую руку, на секунду заболевшую фантомной болью, и очень аккуратно, медленно, не спеша, постоянно отслеживая окружающую меня обстановку, стал подниматься наверх, исправляя на ходу свои ошибки, которые могли стоить мне жизни в прошлом. Все-таки, дойдя до восьмого этажа за буквально каких-то 10 или 15 минут, всего лишь, я подошел к двери квартиры, где жила Светка. Хоть мы и жили на разных этажах, но квартиры у нас были в одинаковом месте, поэтому и планировка такая же. Как только я поднялся на этаж, меня уже начали посещать тревожные мысли. Запах крови, который ощущался до этого, шел явно из ее квартиры, и помимо этого было четко видно, что дверь закрыта не полностью. Сразу выпустив когти и клыки, как будто я кого-то кусать собирался, ага, делать мне больше нечего, и собравшись с мыслями при полной концентрации, я пошел в сторону двери, задействуя все свои органы чувств на максимум для полной эффективности, ведь в этот раз Харли может рядом и не оказаться, а помирать ой как не хочется. Дверь открылась без скрипа. Первое, что бросалось в глаза, это был пол, на нем явно были следы борьбы, и в дальнейшем кто-то что-то тащил, судя по полоскам крови на полу. В правую комнату, она была северной и самой холодной, в квартире сам жив в такой же комнате. Двигаясь очень медленно, стараясь даже дышать через раз, не издавая никакого лишнего шума, дошел до комнаты. Остановился перед входом, дверь была открыта, услышал только, как ветер гуляет туда-сюда еле, как будто просачиваясь в маленькую дырочку. Молясь всем богам, которых знаю и которых не знаю, чтобы там никого не оказалось, хотя бы дало маленькую мне надежду, что Светка еще жива, я заглянул в комнату, и таких волевых усилий я не делал еще никогда. Сжав кулаки так, что побелели полностью костяшки, челюсть вообще не знаю как выдержали мои зубы, помогли, наверное, способности монстра, увидел ее. В первый момент я хотел закричать и броситься к ней, рыдая во весь голос, что почти и сделал. Если бы не одно «но». Это «но» лежало недалеко рядом на диване, и именно в этот момент решила почесать свою ногу во сне. Именно это, видимо, меня и спасло. Так я и стоял минут 10, не мог пошевелиться, мое тело все было сжато до предела, как судорогой свело, и только глаза, да-да, именно глаза все это время неотрывно смотрели на Светку, хотя нет, скорее на то, что осталось от нее. Снизу она была полностью голая, лишь полуприкрытая какой-то грязной тряпкой, одной ноги не было, как и руки по локоть, но самое страшное было сверху, чуть выше лба не было ничего, как будто провели трепанацию черепа, а обратно зашить все забыли, хоть она и лежала ногами ко мне, точнее одной, но я явно видел, что там ничего нет, ее мозги съели, на что явственно показывала ложка, лежащая возле ее головы. Боже, каких мне стоило усилий не броситься на этого ублюдка и не начать его крошить своими когтями, думаю, не передать словами. Минут через 10 я все же смог перевести на эту скотину взгляд. Злость, ненависть, мое горе все куда-то пропало. Осталось только одно чувство – хладнокровие. Продумав свои дальнейшие шаги и вспомнив, как в свое время Харли убила того утипа, каким был и я, скажем, до эволюции, назовем это так, начал медленно приближаться к тому, кто сегодня умрет. Я это понимал, он это понимал, хотя еще и не догадывался даже об этом. Расстояние в несколько шагов мне пришлось преодолевать в течение минут 20, ведь я понимал, что реального боевого опыта у меня нет, и даже если прошел через какую-то эволюцию, то отточить навыки у меня не было на ком. Поэтому и старался двигаться максимально медленно и тихо, хотя и понимал, что это занимает много времени. Подойдя вплотную к цели, я начал его рассматривать без эмоций, зная, что он скоро умрет, спрятал эмоции глубоко внутри себя и просто выбирал лучшие варианты. Он лежал спиной ко мне, поэтому я медленно выпустил когти и, резко не издавая ни звука, ударил его в затылок так, что моя рука вылезла через его рот. Тварь умерла сразу, это понял мгновенно. Видимо, там располагалось их слабое место. Спасибо, моя спасительница, даже здесь ты мне оставила подсказку. Опустившись на пол, меня начало всего трясти, и я заплакал. Глава 6. Опустошение. Вымещение. Просидев на полу минут 15 бесцельно и безэмоционально, глядя в сторону того, что раньше было Светкой, если бы рядом находился бы сторонний наблюдатель, и он, не побоявшись моего вида, с рукой по локоть заляпанной кровью моих когтей и выпущенных клыков решил посмотреть на меня, он бы не увидел во мне глаза убийцы или человека, которого одолевали какие-нибудь сомнения. Нет, именно в данный момент это были глаза мертвой рыбы, тусклые и ничего не выражающие. Так продолжалось довольно долго, и могло продолжаться еще неизвестно какое количество времени. Сидящий на полу человек с опущенной головой больше напоминал восковую фигуру, чем живого человека, или даже скорее манекен. Впавшему в дикую апатию было настолько в этот момент безразлично все, что творилось рядом с ним или внутри него самого, что если бы его прямо сейчас начали есть зомби, он бы, наверное, даже не заметил или не придал бы этому значения. Если бы не одно «но». Именно в этот момент он увидел возле целой руки Светы надпись, выполненную, скорее всего, своей кровью. Именно в этот момент пелена, застилавшая мои глаза, рухнула. Я пошевелился, глаза заблестели. Да ее смерть подкосила меня до такой степени, что еще немного и меня бы тоже ничего не спасло, мои мозги почти перегорели. Еще самую малости, наверное, в мире на одного безмозглого зомби стало бы больше. Встряхнувшись, резко поднявшись, стукнул себя ладошками по лицу, пришел в себя. Я, это снова я. Вдох-выдох и снова вдох-выдох. Я готов. Мне было безумно стыдно за свою мимолетную слабость, с которой ничего не смог поделать. А еще грезил, что буду чуть ли не супергероем, если такое случится. Реальность оказалась и прозаичнее, и намного страшнее. Если и дальше буду возиться со своей человечностью и мягким характером, далеко не продвинусь. Теперь после всего, что я пережил, у меня будет только одна цель, а именно, жить любой ценой. Подойдя к трупу, еще недавно бывшей девушкой, которая мне нравилась, и которую я с радостью приглашал на свидания и всяческие прогулки, постоянно слыша от нее лишь отговорки, не испытал ничего. Видимо, перегорел. Это меня и обрадовало, и одновременно очень испугало. Испугало в том плане, что для этого мира, видимо, так и нужно, если хочешь выжить, но терять свою человечность я не хотел. Это обрадовало. Наклонившись, увидел надпись, состоящую всего из нескольких слов. «Спасите Ингу, умоляю». И именно в этот момент в моей голове взорвался целый ворох воспоминаний еще до того, как это все началось. «Слав, ты идешь?» – спросила молодая девушка, идущая впереди меня. «Это уже последние коробки», – сказала она, скрывшись за дверью в свою квартиру. Звали ее Света, и это был день ее переезда в наш дом. Ее родители дружили с детства с моими, только потом они уехали, а мои остались в городе, в котором и родились. Но теперь решили вернуться. Сказать, что она стала намного красивее, чем тогда, когда я видел ее в последний раз. Значит, ничего не сказать, она была идеальна, ведь раньше я вообще не воспринимал ее как девушку. Когда она была здесь раньше, ей было около 10, тогда как мне на тот момент уже было 15. Сейчас мне уже 23, а ей 18, и выглядит она сногсшибательно. Все эти мысли проносились в моей голове в то время, когда я с коробкой в руках стоял на лестничном пролете, и именно в этот момент чья-то ладошка больно стукнула меня по заднице и побежала наверх, громко смеясь. «Инга, твою мать!» – заорал я, чуть не покатившись вниз с лестницы с тяжеленной то коробкой на руках. «Догоню, отшлепаю!» Проорал ей вслед, смотря как она скрывается за той же дверью, что и Светка немногим раньше. «Хватит стоять, то блин на месте, пора идти», успел подумать я, как выглянувшая голова резко спросила, «Чего кричишь?» Не ожидавший такой подставы, я покатился с лестницы вниз, больно стукнувшись коленкой при падении. Содержимое коробки тоже вывалилось, открыв всему миру, или скорее всей лестничной площадке, ее содержимое, а именно целую кучу книг и манги. На шум от моего падения выглянули обе девушки. Увидев меня, держащегося за коленку и коробку, точнее ее содержание, рассыпанное по площадке, они, недолго думая, бросились ко мне и помогли встать. Коленка болела очень сильно, поэтому, положив руки девушкам на плечи, я потихоньку с их помощью смог подняться к себе домой после того, как они пообещали обработают там мою рану. Сейчас, медленно поднимаясь с ними наверх, я не мог именно любоваться, они были близняшками, похожими друг на друга, как две капли воды. Только Светка была блондинкой, а Инга имела волосы цвета вороного крыла, черные как смоль. «Что смотришь, влюбился, ох уж эта Инга», всегда била правду матку в лицо, в отличие от своей старшей сестры, которая была намного тактичнее, чем она. Ага, повернул к ней голову, сказал я, только не в тебя, а в твою сестренку, сказал я, улыбнувшись, ожидая реакции от нее. Но ее не последовало. Она меня просто проигнорировала и молча и дальше помогала подниматься, почти не изменившись в лице, может быть, самую малость стало грустнее. После того, как мне обработали рану и закончив со всеми коробками, я убежал к себе, не мешая девочкам разбирать вещи, ведь среди них было много тех, которые они бы не хотели, чтобы я видел, поэтому оставил разбор вещей на них. Приняв в ванну и отдохнув, начал ждать вечера. Девчонки обещали накрыть стол, чтобы отметить переезд. Посидев и поговорив о том о сём вместе с родителями как моими, так и девчонок, моя мама предложила показать свои археологические находки, которые они с папой в постоянных командировках привозили домой, естественно, те из них, что государство разрешало забрать себе, не музейные экспонаты. В общем, родители девушек быстро согласились, и они дружной компанией отправились к нам домой тоже. Блин, конспираторы, как будто мы не видели, как они незаметно взяли с собой бутылку виски, подаренную им сегодня в подарок в знак новоселья. Видимо, решили без детей поболтать, вспомнить детство, предоставив нас самим себе, чему мы были только рады. Буквально с полчаса мы болтали, смеялись, рассказывали друг другу смешные или не очень истории из жизни, какие-то курьезные моменты. Кстати, девчонки после того, как ушли наши родители, тоже откуда-то волшебным образом достали бутылку ликера, и мы также время проводили с пользой и интересом, потихоньку попивая ликер и общаясь. Как же много нового я узнал. Светка, оказывается, собирается стать писателем, уже пишет свою книгу. А Инга, как и я, любительница почитать мангу и книгу, из-за чего у нас с ней начался спор, кто будет первым и самым главным фанатом Светки, когда в мир начнут выходить ее книги в бумажном переплете. Так, болтая о том, о сём, незаметно прошел еще один час, родители пока не возвращались, видимо, тоже отмечая и общаясь. Девчонки, кстати, откуда-то нарыли еще одну бутылку ликера, и мы уже приговорили целых два бутылки. Почувствовал, что хочу в туалет, только собирался встать и сходить, благо планировку я знал, поэтому даже спрашивать, куда идти, не нужно было, как выключили свет. Сразу же начал рыться по карманам в поиске телефона, я вспомнил, что оставил его дома, махнув рукой и сказав девчонкам, что я в туалет, немного пошатываясь, пошел в его сторону, как услышал сзади тихий женский голосок, прошептавший, что пойдет немного полежит в кровати, ибо кружится голова немного. Сказано было так, чтобы я не услышал, но, видимо, или хмель ударил в голову, или еще по каким-то причинам, но сказала она явно громче, чем хотела, и я услышал. Благо, понять, кто из них это сказал, я так и не смог. Сделав свои дела, Света, кстати, до сих пор так и не было, пошел в ванную на ощупь, хорошо хоть она находилась за соседней дверью, помыть руки. Именно в этот момент меня притянули к себе и впились в губы страстным поцелуем. А буквально через несколько секунд я услышал щелчок защелки, обозначающий, что кто-то закрыл ванную изнутри. Губы, целовавшие меня, все были настойчивее и настойчивее, я в принципе под хмелем был только рад. Буквально через несколько минут, мне начали снимать футболку и, ища рукой ремень, чтобы снять штаны. Благо, я понял, к чему все ведет, и помог сделать все моментально, видимо, в тот момент совсем не думая головой, а думая совсем другим местом, потому что у меня даже мысли не возникло спросить или узнать, кто это. После того, как на мне уже не осталось одежды, я помог избавиться от таковой и ей, вспомнив, что средств, то контрацепции у меня с собой нет, но то ли ей было все равно, или все было так и задумано, но она, резко схватив меня снизу, сама все направила, и я вошел в нее, даже задуматься не успел, и понеслась. Буквально полчаса мы в ванной, меняя позы, отдавались страстному безумию, и уже в момент, когда я был близок к кульминации всего этого процесса, я сказал: «Света, я люблю тебя», почему-то нисколько не сомневаясь, что это не она, у меня даже мыслей не было других, что это может быть и не так. Именно в этот момент, поняв, что больше не смогу сдерживаться, она обхватила меня, не давая освободиться. «Ах», сказал я, и включился свет. Это была Инга. Отстранившись от меня и влепив мне пощечину, она оделась, помогла одеться мне, и мы молча вышли из ванной. Я был в шоке. У меня просто не было слов. Такого поворота события я не ожидал явно. Проходя мимо комнаты, которую зарезервировали под себя Светка с Ингой, я увидел, как старшая сестра уже спала, видимо, ликер все же ее сморил. Подойдя вместе с Ингой ко входной двери, она открыла ее и продолжала держать за ручку, смотря на меня. Я хотел что-то сказать, увидев, что у нее глаза на мокром месте и скоро пойдут слезы, но она мне не дала, закрыв рот своим пальчиком и мотнула головой, явно давая понять, что мне пора идти. Когда я вышел, за мной сразу закрылась дверь, и я услышал приглушенные всхлипы. Так паршиво я себя еще никогда не чувствовал. После этого отношение Ингы ко мне изменилось очень сильно. Она со мной не разговаривала и вообще стала затворницей и не выходила из дома, особенно после того, как у нее случился выкидыш. Все пытались узнать, от кого она забеременела, но она упорно продолжала молчать. Так и со Светкой, видимо, она все поняла, поэтому так холодно со мной и вела. И вот именно эта надпись вернула меня в реальность, напомнив о том, что я так хотел забыть. Накрыв труп девушки, которая так и не стала моей плотной тканью, понимая, что такого понятия, как похороны людей, в этом мире уже не существуют, я развернулся и, смотря в сторону входной двери, произнес: «Ну, держись, долбанный мир, за то, что заставил вспомнить меня такое. И ты, Инга, тоже. Я все еще обязан перед тобой извиниться, чего бы мне этого не стоило, больше я не сбегу». «А-а-а-а-а-а!» — заорал я не своим голосом и полностью понял одно: прошлого меня больше нет. Я выживу и спасу Ингу любой ценой. Глава 7. Хоть что-то хорошая информация. Мир явно намекнул, что тюфаком и слабохарактерным не выжить. Думай, Слава, думай. Ты же много читал книг и манги в этом жанре. Что делают главные герои, попавшие в такую ситуацию, помимо того, что получают читерские способности и быстрыми темпами набирая силу и влияние? Правильно, информация – залог успеха. Крутились мои мысли в голове со скоростью пропеллера, пока я спускался к себе на этаж. Голод. Меня всего аж свело от желания есть. Со всеми этими переживаниями я совсем забыл о цели своего визита, именно из-за чего я вообще вышел из квартиры. Вспомнив, что еды у меня дома почти не осталось, стараясь сильно не шуметь, я выломил соседскую дверь. Насколько я помню, там жила молодая пара с ребенком, буквально несколько лет назад сыгравших свадьбу. Вроде почти сразу после Нового года он забирал свою жену из роддома со своим первенцем. Глубоко вздохнул, я зашел в квартиру. Пора не только выживать в этом мире, пора начинать в нем жить. Почему я зашел именно в эту квартиру? Информация и проверка себя на вшивость. Хватит прятаться и всего бояться. Пора исследовать мир. Первое и самое важное, что нужно было знать для меня, что случилось с людьми в запертых квартирах, как это? Они умерли и лежат, гниют, или превратились в зомби, а может, они остались людьми и просто прячутся, боясь высунуть нос наружу, или вообще превратились в подобных мне существ? Вопросов много, способ узнать ответ прямо передо мной, так сказать, методом тыка. Но самое главное, что меня больше всего беспокоит: где все животные, что с ними случилось? Не узнав ответов на эти вопросы, в дальнейшем этот мир может сыграть со мной злую шутку.